Люба закинула ногу на ногу, пристроила гитару поудобнее, взяла пробный аккорд. Мягкий, бархатистый звук поплыл по комнате, заставив всех притихнуть. «Ой, Люба, спой!» — восторженно запричитали девчонки. Она кивнула, подкрутила пару колков, сосредоточилась и объявила. «Высоцкий, баллада о борьбе». Первый же аккорд заставил меня приятно вздрогнуть. Это была еще не песня, даже не мелодия. Люба всего лишь коснулась струн, только и всего. Но, в любом деле класс исполнителя виден сразу. С первого взмаха, так сказать, футболист принял пас, чуть сместил корпус, все ясно с ним. Поэт написал строчку. «Смыли весны горький пепел очагов, что грели нас, и тоже ставь высший балл», еще не прочитав ничего другого. Вот и Люба взяла первый аккорд. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, зазвучали слова, давным-давно знакомые, но Люба смогла ими перевернуть душу. Ну, перевернуть не перевернуть, но я ощутил, как душевно зарезонировал, голос пролился в самое нутро, и оно отозвалось чем-то необъяснимым, но совершенно реальным. Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф, между мецца сопрано и контральта. Да, теперь я понял, как она может взорвать зал. Детям вечно досаден, их возраст и быт, и дрались мы досаден, до кровных обид, но одежды латали, нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянее от строк. Холодок восторга побежал по спине, сплав слов и музыки работал на убой. Люба знала, как, может и не осознавая того, вполне готов признать это. Она лишь получала лютый кайф от исполнения, а зрители и слушатели, дело другое. Что их трое, что полный зал, неважно. Главное, самой впасть в творческий транс. Впрочем, здесь я и прав, и не прав. Конечно, обратная энергия от толпы в данном случае очень важна. Скорее всего, на концертах Люба, как энерговампир, подпитывается реакцией публики, что для артиста нормальное дело. Профессионализм. Но творческое самозабвение как таковое, оно приходит всегда, хоть на сцене, хоть вот тут, в общаге за столом с портвейном. И Люба, похоже, в это состояние вошла успешно. И злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить. Она мастерски владела темпоритмом пения, постепенно ускоряя темп и нагнетая четкость и жесткость речитатива. Слово за словом, куплет за куплетом, вроде бы незаметно, в звуках струн, слова и фразы летели уже беспощадно, чуть ли не сшибая навзничь. И вот финал. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал. Если в жарком бою испытал что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Читал, хлестнуло как бичом. Люба резко оборвала звук, прихлопнув струны ладонью. Невольно я заметил, как красива эта ладонь. С тонкими сильными пальцами, изящной формой ногтей, дешевеньким серебряным колечком с бирюзой. Вот даже незатейливое это украшение смотрелось на безымянном пальце как поясок на бальном платье дворянской барышни. Секунды две царила тишина, а затем девушки восхищенно зааплодировали и возопили. Шикарно, чудесно, Люба, еще спой. Все это наперебой, взахлеб, с искренне горящими глазами. Исполнительницы в восторге подруг явно были нектаром на душу. Та, видать, так и вознеслась на крыльях успеха. Люба отложила гитару, с наслаждением выдула остаток своего портвейна, как бы утоляя жажду, после чего набулькала себе из фугаса почти полный стакан. Эту порцию она отмахнула на треть, по-простецки вытерев ладонью губы. «Хорошенького понемножку», — объявила она, явно напрашиваясь на продолжение. «Ну, Люба», — заныли девчонки. 20 лет как Люба, отсекла гитаристка, но смягчилась, конечно. «Ладно, ладно. Погодите, дайте хоть дух перевести». Перевела дух еще глотком портвейна и ляпнула невесть зачем. А скоро и вовсе 21. Да подумал я. Действительно, девка, залп Катюши. Вот что с ней будет, как перевернет ее судьба. И почему-то захотелось мне помочь ей. Поддержать. Украдкой так, чтобы она сама не догадалась. Чтобы не занесло ее на кривые стежки дорожки перепутья. А это по ее ухваткам и повадкам очень может быть. Я мельком глянул на парней. Алексей набычно жрал бутерброд с сыром, зато Витик вдруг проникся еще неясным мне вдохновением. «Да», — с пафосом произнес он, — «вот у меня, я к тому, что читать нужно все вовремя, все», — он чуть запнулся, — «в соответствующем возрасте. Я вот, знаете, в свое время как-то упустил Дюма и Жюль Верна. Прошли они мимо в подростковом возрасте, когда их нужно читать. Потом решил восполнить упущенное, попробовал прочесть «Мушкетеров» там, «Таинственный остров». Ну и что, таким примитивом все показалось. Вот тебе и классика. Сплошное разочарование. Вот я и утверждаю, всему свое время. А насчет нужных книг мудрые слова, за это и выпить не грех. Я внимательно посмотрел на приятеля. Зная Витьку, можно было подозревать, что не верна, ни Дюма он отродясь в руки не брал, ни в подростковом возрасте, ни в юношеском, да и вряд ли чем-то иным зачитывался, а монолог воспроизвел, услыхав когда-то от кого-то, включая обороты «знаете» и решил восполнить упущенное. Это точно, с чем, а с памятью у Виктора было хорошо, это я успел понять. По-иному покосилась на него и Таня, уважительно, умные речуги толкает, гляди-ка, произвел должное впечатление. Ксюша, похоже, тоже прониклась, но ее мы в расчет не брали. Я немедля подхватил нить, в самую точку, Виктор, намеренно сделав ударение на второй слог, как в имени Дюго, мудрость заслуживает тоста, давайте-ка, и я долил всем понемногу. Таня с Ксюшей ради приличия запротестовали, но я учтиво заметил, пить или не пить, дело добровольное, а освежить требуется. Люба раскупорила болгарский сок, бесцеремонно глотнула прямо из бутылки, так как стакан был занят портвейном. Она заметно охмелела, и по лицу ее загуляла сардоническая усмешка. «Слышь, Вить», — сказала она, — «а что же ты читал тогда в соответствующем возрасте?» Вот прямо любопытство разобрало. Начинающего бизнесмена вопрос в тупик не поставил. «Ну что?» — уверенно ответил он. «Молодую гвардию, например, Фадеева, очень понравилось. А прозу Пушкина, если взять, капитанская дочка, например, или это, повести Белкина, вот это я понимаю, классика». Люба застыла с бутылкой в руке, да и я, признаться, не ожидал от соседа такого интеллектуального выхлопа. Не знаю, как отреагировала бы наша артистка, но тут в разговор встрял Алексей. Он тоже заметно стал под шофе, слегка, но заметно. А я считаю, что все это фигня. Ну, то есть фигня не фигня, ладно, на любителя, развлечение, а так, по жизни. Профессиональная литература, по специальности, ну, это я понимаю, осознанная необходимость, а это все. Он пренебрежительно махнул рукой, тут меня задело, позвольте не согласиться, заявил я, хотел мягко, а вышло как-то вычурно, с апломбом. Литература учит нас жизни в обществе, художественная, специальная этому не научит, Алексей хмыкнул. Жизни нас учит жизнь, живешь и учишься, если мозги есть, а если нет, тогда ни книги, ни семья, ни школа ни хрена ничему не научит. Люба к этому моменту ублажила себя сливовым соком от души. «Дурак ты, Леша», — брякнула она, — «и уши у тебя холодные». Я напрягся, ожидая от Алексея какой-нибудь грубой ответки, но он лишь снисходительно скосился на дерзкую особу. «Вот уж правду говорят, волос длинный, ум короткий». «Ну не скажи», — вдруг со значительным видом встрял Витька. «Просто у женщин, у них другое мозговое полушарие более развито активно». Алексей вновь отмахнулся, зато в Танино-Ксюшиных глазах Витя еще подрос, и я мысленно похвалил его. «Молодец, тактически действует грамотно». Люба еще тяпнула портвешка, и нечто иное уловил я в изменившихся лице и взгляде. Она и разрумянилась, и словно отвердела, что-то хищное проступило в броской внешности. «Так, неужели жди сюрпризов?» Не успел я об этом подумать, как Люба резко сказала. «Слушай, Вась, а у тебя же Достоевский вроде есть, ты говорил?» «Конечно», — уверенно ответил я. «Преступление и наказание. А что, вот ведь вовремя подвернулся Федор Михайлович. Да так, вспомнилось. Нужные книги надо всю жизнь читать, а не только в детстве. Золотые слова». Я воскликнул совершенно искренне. «Реально?» Нравились мне в Любе элементы здравомыслия и тяги к знаниям. На фоне ее безбашенности они смотрелись такими островками надежды на будущее. В целом-то славная девушка, спору нет, талант, черт возьми, но ведь так может влететь по жизни. Дашь почитать, хочу обновить в памяти, она зачем-то взмахнула рукой. В школе-то проходили, но тогда что мы понимали, не мы, а вы, подколол Алексей. Хоть бы я, без обид кивнула Люба, глядя не на него, а на меня. Движения ее сделались излишними, пьяно-размашистыми, и глаза как-то странно потемнели, или потускнели. Куда-то исчезло из них прежнее разудалое веселье. Теперь они были серьезные, как будто смотрели вглубь себя. «Пошли», — вдруг сказала она и встала, сильно толкнув стол, едва не расплескав вино. Призыв был явно обращен ко мне. «За книжкой, что ли?» — догадался я. «Да, быстро сходим, да вернемся, а то потом забудется, то да се. Мы через 5 минут будем», — уточнила она. «Смотрите, тут без нас все не выпейте. Люб, а когда придешь, сыграешь?» — робко чирикнула Ксюша. «Обязательно, обещаю», — Люба улыбнулась. «Ну, идем, Василий Третий». «Почему Третий?» — вытаращился Витик. «Царь такой был на Руси в незапамятные времена», — пояснила Люба. «В незапамятные времена был царь Горох», — пробурчал под нос Алексей и взялся за фугас. Его уже неплохо так подразобрало. Три семерки свое дело делали знатно, били по мозгам без промаха. «Ключ», — сказал я Витьке. Он бросил мне ключ от комнаты, я поймал на лету. Мы с Любой вышли в коридор, где наповал разило кухней, то есть горелым постным маслом, луком, салом, а нам навстречу топал незнакомый мне парень. В правой руке он держал гигантскую закопченную сковородку, на которой дымилось некое месиво. Длинная ручка алюминиевого монстра была обмотана грязноватым вафельным полотенцем. «О!» — радостно вскричал он. «Любаня, это ты Высоцкого так лихо сбацала? Я мимо шел, слышал. Не сбацала, а исполнила. А что, еще кто-то может, кроме меня?» — надменно парировала исполнительница. Ну да, это уж я так. Ну ты даешь, конечно, министрель. Когда ты нас со сцены-то порадуешь? Как только... Так сразу, ответ прозвучал на отвали. Вообще Люба вдруг сделалась хмурой-нехмурой, но какой-то, шут знает, сумрачно сосредоточенной. «Тогда я к тебе сразу на концерт», — заржал Кашевар. «Как говорится, твой преданный зритель, милости просим». «В первых рядах», — кратко бросила она, — «и мне». «407-я, кажется, та самая». «Ну, пошли». Поднялись на четвертый. Здесь было совершенно пусто, тихо и едва ощутимо веяло дешевым одеколоном. «Вон там», — указал я вглубь коридора. «Знаю», — сказала она. «Постой», — встал я, улыбнулся. «Это хорошо. Слушай, Василий, есть разговор, вернее, дело». «Слушаю», — я перестал улыбаться. Люба поблуждала взглядом. Видно было, что ей трудновато перешагнуть какой-то душевный барьер. «Да, я к таким вещам всегда подхожу прямо, утилитарно, и ты не исключение». «К каким вещам?» Чуть прищурился я, уже угадав, в какую степь тянет беседа. «К взаимоотношениям», — с усилием выговорила она. «Инь-Ян, Марс-Венера, понял меня, в общих чертах. Ну, короче, есть предложение, уединиться на ночь, комнат свободных, море. Ключи Матвеевна мне даст, слова не скажет, без всяких обязательств. Взрослые люди, сделали друг другу хорошо и молодцы, да и для здоровья полезно, не так ли?» Глава 19. «Разумеется», произнес я, обдумывая ответ. Мой прежний опыт уверенно говорил мне, что в таких случаях мужской отказ – тяжкий удар по женскому самолюбию. И меньше всего мне хотелось обижать Любу, хотя комиссарский подход в стиле Ларисы Рейснер покоробил, слов нет. Но милый образ Лены, тепло обхвативших меня рук, прикосновение ее губ. «Нет, это предать невозможно. Ты знаешь, Люба», – заговорил я по-взрослому, с расстановкой, и она вмиг все ухватила. «Да ты не мнись, нет, так нет, я не обижусь, говорю же, это для меня так, тренировка, чтобы в форме быть», говорила она это все с показной удалью, но некая горечь-то, конечно, мимо меня не проскочила. «Теория стакана воды», я усмехнулся. «Не так примитивно», скривилась она, «хотя здравое зерно тут есть, чем меньше соплей, тем лучше, всех этих ахов-вздохов под луной, а вздохи под солнцем», сострил я. «Без разницы», отсекла она. «Хоть на рассвете, хоть на закате. Что мне еще безоговорочно нравилось в Любе, так это быстрота мышления». На все у нее находился мгновенный меткий ответ. Беседуя таким образом, мы достигли двери 407. «Если серьезно», — сказал я, вставляя ключ в замок, «то у меня есть девушка. Прошу понять правильно. Я к этому отношусь серьезно. Очень. Не сторонник дешевой романтики, но мое чувство к ней. Уважаю». Солидно перебила Люба. «Можно сказать, завидую твоей девушке, а хотя нет, каждому свое, тебе, значит, твое, точно так, моя жизнь, я сама себе хозяйка, ладно, закрыли тему, но если что, обращайся, рассмотрим, в письменном виде», рассмеялся я, «не будем разводить бюрократию», засмеялась и она, «хватит устного заявления, я достал с полки книгу, ты и правда решила перечитать, или это лишь повод выйти был, а и то, и другое, нет». «Правда, вот в самом деле так захотелось. Смутно помню со школьных времен. Ясно, я вручил ей томик, но и ты мою просьбу не забудь. Поднажми на Таню, чтобы с Витькой посмелее была. Не вопрос, сейчас сделаем. Она такая пластилин. Лепи, что хочешь. Ты лепишь?» «Воспитываю», уточнила Люба. «Так, чтобы ей на пользу шло. Витька твой, ну они где-то два сапога пара, пусть, глядишь, и выйдет толк. Я благоразумно промолчал о том, что она подумала про нас, пара мы или нет, да и она не стала развивать мысль. Перекинувшись парой незначащих реплик, мы дошагали до 312 краткое. Так, девчонки, задурачилась Люба, потрясая книжкой, с завтрашнего для всем читать Достоевского. Ясно, 10 страниц в день, потом пересказывать, буду проверять. Таня с Ксюшей обалдело вытаращились на старшую подругу. Неужто правда? Я не смог сдержать смех. Люба, увеличь норму, по 20 страниц в день. Ну, тут все развеселились, атмосфера в комнате установилась совсем дружеская. Под это дело отлично зашел тост, ловко произнесенный Витькой, с тонким намеком на межполовые отношения, хотя прямо о том сказано не было. Люба, за время похода и философских прений малость растерявшая хмель, быстро догналась, и здесь я заметил, что на нее начинает особенно поглядывать Алексей, чье либидо, надо полагать, было активировано семерками. «Ага», — сказал я про себя, — «это дело, пусть события развиваются своим чередом, а мне надо аккуратно давать реверс. Ребята, я отлучусь ненадолго», — деликатно произнес я. «Пусть подумают, что в туалет, а потом что-нибудь совру. Вино не сказать, чтобы повлияло на меня, я был в совершенно здравом уме, хотя физически все же тянуло прилечь. Вот как-то вниз ушла тяжесть, в ноги. Пойду полежу», — решил я, и в коридоре наткнулся на Сашу. «О!» — воскликнул он. «Куда это вы запропастились? Ищут пожарные, ищут милиция». «В твоем лице, естественно». «А, понял, кажется, в 312-й, ты, Сань, как Шерлок Холмс, дедукция». «Да для такой дедукции двух извилин хватит». «Что там, культурная программа?» «Точно, соло под гитару и портвейн, знакомая картина». «И Лешка с Витькой там?» «Там, ладно, слушай, завтра в ночь выходим на разгрузку, в Ракитов лес». «Готов?» «Всегда готов». «Ну все, давай, завтра после склада отдохни как следует, ночь работаем, а там суббота, отоспимся». Я и сейчас решил отоспаться. На меня в прежней жизни спиртное действовало как-то избирательно, то вдруг обострится чувство справедливости, и тогда возникал шанс, что это выльется в рукопашную, а то, случалось, на меня нападало странно лирическое настроение, тогда хотелось одному побродить по каким-нибудь закоулкам, в которых иногда один только я ощущал нечто, что было невдомек никому другому. Что со мной было сейчас, в новом облике? Ну, во-первых, я убедился, что контролирую себя. Если выпиваю, то в меру, не напьюсь уж точно. А это главное, все остальное будет в упряжке здравомыслия. И в общем-то я вполне мог еще выпить, и даже вполне в охотку, и с удовольствием послушал бы Любу, но рассудил, что незачем. Полежу-ка я, подумаю о жизни. Ну, правду говоря, это я сильно размахнулся, про жизнь. Думать я хотел про Лену, и даже не очень думать, а представлять ее образ, наверное, излишне говорить, что этот образ представлялся хоть и туманно, но в первозданном виде, в чем мама родила. Можно сказать, что тактильные впечатления трансформировались в зрительные. То, что я успел почувствовать и ущупать под одеждой, теперь воплощалось в самые соблазнительные картинки. От них я, грешным делом, заерзал, завозился на кровати. К этому моменту я уже лежал в вечернем полумраке комнаты. Отсвет догорающего заката был самым лучшим соседом, при нем воображение работало как-то особенно заманчиво. Дверь я не закрыл, ключ оставил в замке. Витька ночью придет, догадается, надеюсь. Так постепенно я стал погружаться в дрему. И вот чудо. В этом полусне начались таинственные переливы женских образов. Не знаю, как это назвать точно. Хоровод, не хоровод, нет. Я смотрел в женские глаза, и неким странным уголком сознания угадывал, что передо мной не только Лена, и не Люба, а целый мир, в котором взгляд женщины создан, чтобы донести до мужской половины этого мира нечто важное. Быть может, самое важное. Я вздрогнул, проснулся. Была глубокая ночь. В темной комнате на ощупь возился Витик. Из деликатности не зажигая свет, он разбирал постель на своей койке, сопел и вроде бы что-то бормотал. Меня, конечно, сильно подмывало расспросить о событиях после моего английского ухода, но сон так мягко и властно увлекал обратно, так не хотелось вылезать из его невесомых объятий, что я смежил веки и с наслаждением ощутил, как Морфей вновь сомкнул объятия. Когда проснулся утром, Витька спал как младенец, пришлось его расталкивать. «Блин», — пробормотал он, кривя и без того помятую рожу с отпечатком наволочной пуговицы, «Вставать, что ли, уже? За все хорошие приходится платить», — философски улыбнулся я. «Надеюсь, хорошие-то было, у-у». И помятому Витькиному лицу тоже расплылась улыбка. Пошла вода в хату, и он поведал, что у них с Таней дело дошло до крепких обжиманий и поцелуев. Распаленный Витик, конечно, нацелился на большие, но тут линия обороны оказалась непреодолимой. Калитка на замке. Отличился он образностью мысли. Пока. Ну, это больше похоже на парадную дверь, тонко заухмылялся я, двустворчатую. Распахнется, не боись. Главное, правильная тактика. Пока у нас все по плану. Витька развеселился окончательно. Пустился в детальный рассказ о том, что они вытворяли с Таней. Видимо, вспоминать это было как маслом по сердцу. До такой стадии знакомства с девушками он наверняка прежде не доходил. Буфера у нее у-у. Лишь междометием он сумел выразить чувства, ощутил объемы, За столь душевным разговором мы успели и позавтракать. Когда уже допивали чай, в дверь стукнули и тут же толчком ее открыли. Это был Саша. Здорово, молодое поколение. Пора на трудовую вахту. У молодежи тех лет сложилась привычка слегка иронизировать над выспренними штампами пропаганды. «Идем», — рутинно кивнул Витик, но внезапно озарился мыслью. «Так погодите-ка, сегодня ж пятница». «Так точно, потому что завтра будет суббота», — Саша засмеялся. «Давайте, я вас внизу жду». Он ушел, а успешный кавалер засуетился. «Это давай скорее, надо в киоск успеть, сегодня ж пятница. Футбол, хоккей, надо успеть, а то расхватают». Витька засуетился, речь посыпалась сумбурно, но я его понял. Суть в том, что ряд ведущих советских газет раз в неделю выпускали толстые приложения страниц на 20, нечто среднее между обычной газетой и журналом, обычно в выходные или пятницу. Эти еженедельники были очень популярны. Там печатались юморески, кроссворды, карикатуры, небольшие рассказы, часто переводные. Скажем, неделя, субботнее приложение к известиям, было неравнодушно к Стивену Кингу. Впрочем, тут я, кажется, сбиваюсь во времени. Кинга у нас начали активно продвигать уже в 80-е годы, что, однако, сути не меняет. Не он, так другие. Насколько помню, идею таких изданий ввел в СССР журналист Алексей Аджуби, зять Хрущева, человек, о жизни которого можно было бы написать роман. Да теперь уж не напишешь. Много любопытнейших тайн он унес с собой в могилу, в той ветке времени. Да, так вот, неделя – это именно его изобретение. А у газеты «Советский спорт» подобных приложений было аж несколько. Вообще спорт, физкультура в жизни советского человека играли огромную роль, и руководство страны совершенно разумно расценивало это как неисчерпаемый резервуар позитивных эмоций. И радость от побед наших спортсменов на всемирных состязаниях, и укрепление собственного здоровья в многочисленных секциях, да и просто в походах на каток, в лес на лыжах, все это, как говорится, две стороны одной медали. Невозможно не сказать, что в позднем СССР система преподавания физкультуры, секций, дюш, детско-юношеских спортивных школ, включая специализированные школы-интернаты, была настолько разветвлена, что выдающийся спортивный талант просто не мог проскочить мимо этого частого бредня. Ну, а уж выходить такому человеку в чемпионы Союза, Европы, мира, все в его руках, вернее, в силе воли. Поэтому спортивная пресса в стране была очень развитой, многогранной и востребованной. Тираж советского спорта доходил до 4 миллионов экземпляров. И разумеется, самые популярные виды спорта требовали максимума печатных площадей. Ну, а какие они, самые популярные? Это те, где спортсмены делались неоспоримыми селебрити, где первые 10-20 имен в рейтинге проникали во все уши, все равно, желали эти уши слышать или нет. Таких видов спорта можно назвать 4. Футбол, хоккей, фигурное катание и шахматы. Да, конечно, и в других видах были свои суперзвезды, они тоже попадали в эпицентр пропаганды. Штангист Василий Алексеев, боксер Валерий Попенченко, гимнастки Людмила Турищева и Ольга Корбут, легкоатлеты Валерий Брумель и Валерий Борзов, борец Александр Медведь, фамилия какая подходящая. Но таковых все же были единицы в своих разделах. А вот футболисты, фигуристы, хоккеисты и шахматисты были знамениты массово. Именно по этим видам были организованы издания еженедельников. Сперва футбол, затем его превратили в футбол-хоккей, где страницы делились примерно пополам между мячом и шайбой. Говорят, это решение в пользу хоккея продавил знаменитый тренер Анатолий Тарасов, а издание шахматного приложения 64 сумел организовать тогдашний чемпион мира Тигран Петросян, году где-то в 1967-1968. На все на это был гигантский спрос, газеты разлетались из продажи мгновенно, отчего Витек всполошился недаром. И чтобы уж исчерпать тему, скажу, что по фигурке отдельного издания почему-то не случилось. Зато в 64 не были обижены шашки, находилось место их обзору, все-таки родственное занятие. Но немного, странички 2-3, не как в футбол-хоккее, где оба вида сосуществовали на равных правах. Да, и еще занятный нюанс. Эти газеты выходили, как я уже сказал, в сложенном книжном виде, и страницы у них надо было разрезать. Частенько с данной целью использовался всякий подручный инструмент типа расчески, отчего чтиво приобретало разлохмаченный облик. Да, попутно говоря, всего страниц было 16. «Давай, давай», – торопил сосед, – «сейчас все разберут». Наспех собрались и помчались вниз, где в вестибюле ждал нас Саша, с несколько безучастным видом рассматривавший почту. «Сань, я побегу», – заволновался Витик, – «за газетой, а то разлетится все». Вроде как договаривался с киоскером, да кто ж знает, желающих много, а приходит, он сказал, 3 экземпляра на ларек, а то и меньше, кто знает. «Валяй», – не стал возражать наш бригадир, и Витька рысью дернул к газетному киоску. «Ну, пошли», – Саша слегка хлопнул меня по плечу. «Пройдемся не спеша, торопиться нам некуда. Пошли». Саша закурил. «Слышь, Сань», — сказал я, — «а ты, я так понял, Витьке не предлагаешь на вагонах поработать?» «Не», — он мотнул головой. «Витька твой лодырь из лодырей. При прочих своих плюсах. Я его не ругаю, говорю, как есть. Понимаю. Так что толку от него там будет, как от быка молока. Да он и сам не согласится из-за лени. Ты знаешь, кстати, что он всяким барахлом спекулирует. Таиться было глупо. Да знаю, конечно. А мой джинсовый костюм откуда? А, ну да, верно. Вот ты скажи ему по-дружески, что сильно погореть может на этом деле». «Скажу», — кивнул я, хотя подумал, что это бесполезняк. «Здесь надо, чтобы жизнь хорошо так провезла парня мордой по земле, и дай бог, чтобы обошлось без анкетных последствий». Тут счастливый Витик нагнал нас. «Есть». Потряс он газетной книжечкой. «Молодец, старикан, оставил для меня специально. Знаток знатока видит издалека». «Это ты знаток?» — с легкой иронией скосился Саша. «А то нет, да я ж даже играл в полузащите, ну, недолго, что правда, то правда». И Витька довольно горячо распространился на футбольную тему. Похоже, в самом деле был неравнодушен к ней. Я зачем-то мельком подумал, что данный номер футбол-хоккея во многом посвящен чемпионату мира в Аргентине. Конечно, уже больше месяца прошло, но настоящий анализ, он как раз должен быть не по горячим следам, а именно по холодку. При этом спортивная журналистика в СССР была весьма качественная, в ней трудились люди, знавшие суть дела, и притом умевшие писать. Иногда в эту сферу шли вчерашние спортсмены, и среди них находились литературные таланты. Словом, и советский спорт, и футбол-хоккей были реально увлекательным чтивом. На проходной технопарке мы расстались. Витька побрел на свое рабочее место, а мы с Сашей в уже привычное хранилище. «Здорово, Лейб-гвардия», — встретил нас Козлов. Был он заметно возбужден и озабочен. «А где ваш этот третий ваше плечо?» «Так, здрасте, Новый год, Николай Савельевич», — воскликнул я. «Вы же сами его на другой участок перебросили, в аренду». А завсклад необычайно звонко хлопнул себя по лбу. «И точно, вот ежова голова. Все, на пенсию пора, наработался. Память перегружена. Давай, давай», — съехидничала подвернувшаяся тут же Раиса Павловна. «А меня на твое место. Давно пора мне оклад повысить. Да хоть сейчас», — внезапно вспыхнул Савельич. «Давай, заведуй. Взвоишь ведь через 2 дня». Здесь у складских тружеников возникла перепалка, которую описывать неинтересно. Завершилась она следующими репликами. «Тьфу, дура ты была, дура и есть. Видать, так дура и помрешь. Ну ты зато помрешь профессором. Башка вон в гроб не поместится. Особый такой придется делать, как балалайка». Она сделала разводящее движение руками, демонстрируя нестандартный гроб. Николай Савельевич еще раз плюнул, махнул рукой и заспешил за Витькой. Минут через 15 оба вернулись. «Здорово, мужики». Витик расщемил рот до ушей. «Давно не виделись». «Тихо», — оборвал Козлов. «Значит так, кирасиры, слушай мою команду». Речь Савельича оказалась краткой, матерной и внятной. Сегодня на склад должна была поступить крупная партия химреактивов, и работа предстояла большая. Разгрузить, распределить по стеллажам. Словом, много чего. Обедать придется по очереди, предупредил завсклад. И без перекуров, без протирания штанов. Пожрал, и пулей обратно. Можете драндулет брать, быстрее получится. Какой драндулет? Изумился Витька. А, вторично за день звезданул себя по кумполу Савельич. Точно, ты же у меня пока без категории. Яснее от этого Витьке не стало, и я вкратце растолковал ему про электрокар ЭК-2 и доступ к его вождению. Приятель воспрянул. Ух ты, класс. Николай Савельич, я тоже хочу разрешение получить. Сделаю. Только не сегодня, некогда. Где-то через час должны подъехать, даже раньше. Айда, полки надо подготовить. Переодевайтесь. И стремительно полетело время рабочего дня. Мы освобождали стеллажи, перетаскивали по указаниям Раисы Павловны мешки, бутыли, коробки. Не заметили, как промчалось около часа, и точно, прибыли два грузовика с химикалиями, заполненные под завязку. ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. Последний, под управлением Алексея, который был по обыкновению, хмур, впрочем, без враждебности. Нам с Витькой кратко кивнул, с Сашей они, отойдя, о чем-то перемолвились вполголоса. «Давай, давай, правофланговые», – возопил Козлов, – «приступай к разгрузке». В этом плане он погорячился, поскольку машины еще надо было еще подать задним ходом в склад. Саша так и сказал, «Да мы-то готовы, пусть шоферы наши сдадут назад, так это само собой. Эй, мастера руля, давайте». Кто первый? Первым оказался Алексей. Он в самом деле мастерски, одним плавным поворотом, не спеша и не мешкая, загнал грузовик в склад, наполнив помещение бензиновым выхлопом. Витик вдруг едко улыбнулся мне на ухо. «Слышь, Базилевс, а вчера-то, когда ты ушел, а ты, кстати, чего ушел-то?» «Да почувствовал себя неважно, голова малость разболелась, но все прошло, не обращая внимания. Ага, а там, знаешь, по Витькиным словам, еще догнавшись, Алексей начал оказывать знаки внимания Любе. Ну это, вообще рисковатое, а тут еще и поддатое, огрызнулась по-хамски. Алексей, известно, тоже не подарок, он тут же отличился злостными словами, и черт знает, чем бы дело кончилось, но присутствующим удалось погасить срач в зародыше. Кстати, я оживился, а Люба еще пела что-нибудь, а как же, из Акуждавы, и вроде из Галича еще, и как тебе, да ну. Нет, исполняет-то она здорово, слов нет, но мне это изначально не нравится, нытье какое-то, мне и Высоцкий-то, хотя тут да, за душу может взять, но вообще меня рок интересует, у нас, правда, это все еще в коротких штанишках, вот, говорят, в Ленинграде такая рок-группа есть, Аквариум, слыхал про них, нет, сказал я, подумав, что мой ответ достоин попадания в учебники логики как уникальный феномен. Высказывание, одномоментно и ложное, и истинное. Ага, он еще хотел что-то сказать, но тут в наш диалог бурей ворвался Савельич. Ну, кончай отдыхать. Давай, гренадеры, давай, давай. Мы приступили к разгрузке. Вот тут на самом деле время полетело стрелой, и словом перемолвиться-то некогда, только по делу. Вира, Майна, и так далее. До обеда мы раскидали ЗИЛ, Алексей укатил по маршруту. В столовую первым отправили Витьку, а на разгрузку, воя стареньким мотором, закатил потрепанный ГАЗ-53. Ох, знакомая колымага. Именно с нее в прошлой жизни я начинал шоферскую карьеру. Ох и помаялся с капризным старичком, вымотавшим душу внезапными, ни с того, ни с сего остановками. Особенно чудесно это было в морозные зимние ночи. Бац, и заглох, как нарочно. А ну-ка, угадай, пацан, с чего это вдруг мне вздумалось заглохнуть? Нахлынули воспоминания. Однако, ковырять душу было некогда, Савельич суетился, как подорванный, да и без него ясно было, что тянуть незачем. Глава 20. Мы с Сашей добросовестно пахали, а Витик запропастился куда-то. Возник с заметным опозданием, и мы поднаехали на него, хоть он и оправдывался очередью в столовке, и тем, что пешком шел. И тут я подумал, что прав наш старшой, работничек из поклонника футбола и рок-музыки еще тот. «Теперь ты давай», — сказал я Саше, «а я уж в арьергарде, как контр-адмирал». Тот угромыхал на электрокаре. Витька, словно бы чувствуя вину, поначалу трудился довольно ретиво, но потом вновь взялся филонить. Как будто незаметно так, но я-то заметил. Пришлось ядовито высказаться, отчего друг-приятель смутился. «Да не, это я так, после обеда малость тяжеловато, а потом-то я раскочегарюсь. Смотри, сказал кочегар кочегару. Витик, похоже, ассоциации не понял, но на всякий случай хихикнул. Ну, тут еще Савельич порадовал. Эй, гвардейский экипаж, еще одна машина будет. Не расслабляемся, держимся в тонусе. Отдохнете в выходные. Ага, как же, кому отдыхать, кому вагоны разгружать. Это не жалоба, а констатация факта. Жалобы удел слабых. А я, слава богу, свою судьбу держу в руках. Саша отобедал куда скорее Витьки, и очередей у него никаких не было. Теперь на электротележке рванул я. Комплексный обед являл сегодня собой свеклу под майонезом, борщ, тефтели с макаронами, кисель. Со всем этим добром я расправился минут за 10, и памятуя о работе, и аппетит во мне проснулся зверский. Позволил себе лишь чуть расслабленно попить кисель в почти пустой столовке, которая завтра, видимо, не работала. Сотрудники так оживленно приподнято бегали, гремели посудой, горланили что-то свое производственное. Интересно, сколько нам заплатит железная дорога за погрузочно-разгрузочные работы? Понятно, что на золотые горы тут рассчитывать не стоит, но надеюсь, что с Витькой большей частью рассчитаюсь. Если так, то это удача. Ладно, все, погнали трудиться. Вторая половина рабочего дня обычно потруднее первой, что и естественно. Но Савельич неустанным присутствием и добрым словом не давал времени растянуться, впасть в унылую тяготу. И не соврал завсклад. Прибыла еще одна машина, да какая, монстр грузинского автопрома КАЗ-608, она же Колхида, полуприцеп кутаистского автозавода. Ужас, летящий на крыльях ночи в советские грузовые автопарки. Их директора, механики и шоферы испытывали душевные сумерки, узнав, что к ним приходит партия Колхид, от которых потом водители отбивались руками и ногами, и попадали эти машины либо к новичкам, имеющим категорию Е, либо к штрафникам, как-то злостно накосячившим, либо к бедолагам, у кого не сложились отношения с начальством. И вот ведь досада. Конструктивные задумки и дизайн, особенно ранних серий и даже предсерийных машин, были просто шикарные, на мой взгляд. Красивая, стильная, со всех сторон остекленная, очень светлая кабина, аквариум такой. Интересные, пусть где-то и спорные инженерные решения. Но все это наглухо уничтожалось кошмарным качеством сборки, о коем ходили анекдоты. Вот такое полуприцепное чудо и подкатило к складу, тормознуло, шипя пневматикой, гремя металлическими сочленениями. Взревело и стало с рычанием заползать задним ходом в склад. Раиса Павловна, увидев данную картину, впала в легкую фрустрацию. «Савельич, Савельич, куда мы все это девать-то будем? Ну куда, куда? Растолкаем как-нибудь, первый раз, что ли?» Из дальнейшего диалога я узнал, что проректора по административно-хозяйственной части сильно напугал кто-то из ученых. Дескать, нет химикалий для неких важнейших исследований народно-хозяйственного или даже военного значения. Куда смотрит хозяйственная служба, наверное, и ректор тут сказал пару ласковых. После чего главный завхоз политеха включил все свои немалые связи, и вот результат. «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет», – проворчала Раиса Павловна. «Лучше густо, чем пусто», – мудро резюмировал Козлов. «Ну, герои, взялись дружно. Когда мы расправились с содержимым Колхиды, до конца рабочего дня оставалось чуть меньше часа. «Слушай», – зашептал мне на ухо Витик, – «попроси у Савельича, чтобы отпустил пораньше. Работали-то как звери». Я хотел было уже съязвить, мол, кто работал, а кто сочковал, но не стал. Трепаться попусту сил не было, буркнул. «А ты сам чего не спросишь, тебя он послушает». «Меня, нет». Хороший аргумент. Тем не менее, Витькина идея показалась мне здравой. «Николай Савельевич, мы ведь норму перекрыли раза в два, наверное». «Это ты к чему, Родионов?» «К досрочному окончанию трудовой недели. При таких темпах мы, можно сказать, переработали. Есть мнение, отпустить». «Ну, мнение у него. Мнение здесь только у меня, а ваше дело – таскать то, что скажут. Так я про ваше мнение и говорю. За эти несколько дней, полагаю, я Савельича более или менее изучил. Не самый сложный, прямо скажем, экземпляр. И неплохой мужик, конечно, без гнили». Он глянул на часы. На лице выразилось некое борение с собой. Интуиция подсказала, что сейчас больше всего нашему начальнику хочется заскочить в гастроном, взять бутылочку и остаться наедине с собой. Со своей памятью черт его знает, куда она может привести, но тут важно начать, а дальше само собой пойдет и побежит. «Ну и, понятно, вовремя остановиться, не дойти до греха. Все это я без большого труда прочитал на лице завсклада. Несколько секунд он размышлял, и, наконец, произнес: «Ладно, согласен, поработали хорошо, свободны до понедельника, смотрите, не опаздывать». Парни воспрянули, особенно Витька. «Ну, братцы, свобода». Понесло его, когда, переодевшись, мы направились в общагу. «Вы по домам поедете?» Этот вопрос напомнил мне, что в моей жизни имеется еще неизвестный целый пласт. Мой родной городок, дом, родители. И с этим надо как-то жить, выстраивать отношения. «Ладно, будем думать, а пока другие задачи есть. А ты?» – отфутболил я вопрос. «Конечно», – немедля откликнулся Витик. «Прямо сейчас и рвану. Вечером в воскресенье приеду. Поехали за компанию, нам же по пути почти». «Нет, Витя, не могу, здесь дела есть». Сказав так, я приготовился к словесной обороне на всякие расспросы и уговоры. «Почему? Да как так? Да поехали». Но Витик не стал приставать, слава богу. «Ладно, смотри», — сказал он, а я помчался. И придя в общагу, наспех собрался и убыл. Даже не умылся после работы, вроде бы даже руки не помыл. Так и покатил домой неумытый. Я не стал острить на эту тему, его жизнь, как хочет. Сам же, естественно, пошел в душ, с огромным удовольствием балдел под горячими сильными струями, восхваляя мысли на эту сторону советской власти. При каких-то несомненных минусах она предоставляла гражданам просто гигантские массивы бесплатных или почти бесплатных ресурсов. Вот стой под душем сколько хочешь, лей Ниагару воды, никто тебе слова не скажет. Однако экологическая сознательность не позволила мне злоупотреблять. Начисто вымывшись, растеревшись махровым полотенцем, я отправился к себе, с некоторой иронией думая о том, как послушно стелются события под то, чтобы мне оказаться наедине с любой. Я один, комната в полном моем распоряжении, а Люба сказала: «Только свистни, и я тут как тут». Взрослые люди, без пустой романтики, без взаимных претензий. Ну, не дословно, но суть именно такова. Свистнуть мне пара пустяков. И что? Да вот то самое. С одной стороны, здоровый мужской организм. Было бы ханжеством говорить, что я гордо сказал себе: «Нет, буду хранить верность Лене, буду скрипеть зубами, узлом завяжу, а не поддамся искушению». Нет, поддаться хотелось, и даже очень, но все же я чувствовал душевные обязательства перед Леной. Больше того, я начинал испытывать к ней самые настоящие чувства, как будто встретил, наконец, женщину своей судьбы, ту свою половинку, которую не смог обрести в прежней жизни, как будто попал сюда именно для того, чтобы ко мне пришло то, чего я оказался лишен там. В таких лирических раздумьях я лежал на кровати, в раскрытое окно задувал легкий вечерний ветерок, предвещая ночную прохладу. В августовских ночах уже ощутимо веяла осень, хотя днем было еще по-летнему жарко. В дверь постучали. «Входите», — крикнул я. Это был Саша. «Отдыхаешь?» — сказал он, присаживаясь на Витькину кровать. «Хорошо, правильно. Даже вздремнуть постарайся. Нам к 11:30 на станции надо быть». «Понял», — я зевнул. «Кстати, а почему так поздно? Состав так прибывает по расписанию». «Это не в нашей власти», — Саша улыбнулся. «К 11:00 будь готов, пешком прогуляемся, тут недалеко. Как раз вовремя будем. Естественно, одевайся сразу по-рабочему. Спецодежда не предусмотрена, только рукавицы». «Так точно. Ну, отдыхай». Саша вышел. Я подумал, что забыл выяснить у него состав бригады, хотя это не так уж важно. Все выяснится. И я закрыл глаза и вправду отправился в приятный полусон, а затем уснул по-настоящему. Без сновидений, зато со светлым чудесным фоном. Хотя мир вокруг меня в эти часы погружался в сумерки. Но у меня был свой мир. Проснулся я, когда практически стемнело. Чуть-чуть не ночь, последнее дыхание заката. Я успел немного размяться, освежиться прохладной водой, даже чаю хлебнуть. Без 5:11 ко мне явились Саша и Алексей, видимо, тоже подрядившись работать. «Готов?» – бегло спросил Саша. «Ну, идем». У входа нас ожидали еще двое парней, Игорь и Сергей, с другого факультета, соответственно, из другой общаги. Я с ними наскоро познакомился, вовсе не стремясь это знакомство развивать, и мы пошли. Ранняя ночь еще держала дневное тепло, почти полнолуние, светло, тепло и тихо. Мы пятеро, негромко переговариваясь, посмеиваясь, шли по лунной улице, немного под уклон. Закончились жилые здания, миновали технопарк, здесь была уже настоящая промзона, почувствовалась близость железной дороги. В гудках локомотивов, остром запахе криозота, мы попетляли в лабиринте меж глухих бетонных заборов и вышли на перрон, ярко освещенный мощными фонарями и прожекторами. Это и была станция «Ракитов лес». Чисто грузовая, пассажирские поезда здесь не останавливались. Несмотря на ночь, работа кипела, метались тени, слышались гулкие удары рабочим молотком по колесам. Откуда-то орал невидимый громкоговоритель. С севера по первой. Внимание! На первом пути. И по первому пути с резким воем и грохотом проносился длиннющий состав цистерн. Саша взмахнул рукой. Смотрите, вагоны под разгрузку обычно ставят туда. Видите, состав пришел, вот, сейчас вагон отцепит, это наш, будем разгружать. Вы пока тут побудьте, а я пойду в товарную контору, выясню подробности. Действительно, маневровый тепловоз, пронзительно свистя, громко стуча дизелем, проделывал короткие рейсы туда-сюда, тянул, толкал вагоны, и в конце концов, утянул в указанном Сашей направлении не один вагон, а два. Это не осталось без внимания. Алексей сплюнул на перрон, вытер губы. «Похоже, сегодня работать нам до утра». «Не беда», — откликнулся я. «Завтра отоспимся». «Сегодня уже», — хмыкнул Игорь. Я глянул на часы. «Без 8:12. Завтра». Вернулся Саша, в приподнятом настроении. «Ну, братцы-кролики, пляши». Еще шабашка подвернулась. «Похоже, по полтосу на нос можем срубить». Он разъяснил, что первый вагон, в нем содержатся электротовары, нам надо разгрузить сегодня, а второй завтра, тоже ночью, тоже электротовары, уточнил я. «Вот этого не знаю», сказал Саша. «Навряд ли, получатель другой. В конторе сказали, что контрагент от них будет только завтра. Короче, обещает 150 за разгрузку, то есть по 30 на брата. Кто хочет, давайте подряжаемся еще на ночь». «Слушай, Сань», я слегка удивился, «а почему ночью? Вагон же, вот он, почему завтра днем его не разгрузить?» Саша усмехнулся. «Эх, Вася, спроси чего полегче. Я уже тут убедился, что над этим думать бесполезно. Сказано, ночью, значит, ночью. 30 рублей. По тем временам для кого-то ползарплаты. Парни долго не думали, согласились. Я от них не отстал. Тогда пошли». Саня призывно махнул рукой. «Пошли». Тут же как из-под земли взялся местный чин невысокого ранга, типа завсклада, экспедитора. Мелкий, неимоверно шустрый мужчинка, прямо как электрон, который, говорят, одновременно и частица, и волна, то там, то тут, и есть, и нет. Вот и этот мелькал будто бы в раз в нескольких точках пространства, подчиняясь законам квантовой механики, а не классической. При этом он писклявой фистулой голосил какие-то нелепые, уродские присказки. «Ребятушки, берись, только не обосрись, от закату до рассвету лучше нету того свету». Алексей вскипел от таких прибауток. «Слышь, Сань», — вполголоса сказал он, когда мелкого беса унесло куда-то, — «скажи этому Петрушке, чтоб заткнулся, а то как жахну ему, сам ляжки обдрищет». «Терпи, Леха», — философски ответил Саша, — «хреновенькое, да начальство, ничего не попишешь». «Попишешь», — возразил я, — «надо так взяться за работу, чтобы небу жарко стало, без тянучек, без перекуров. Цепочкой встанем, в ней будем друг друга менять, если надо. Этот хмырь покрутится, увидит, что все в норме, да и смоется. Чего ради ему здесь торчать, у него еще заботы есть, дело», — одобрил Саша. «Ну, погнали», — и мы погнали. Работа оказалась несложной, но объемной. Коробки разной величины со всякими электротоварами, лампочками, розетками, люстрами, торшерами и тому подобным мы передавали по цепочке друг другу. Последний стоял внизу, принимал товар и грузил на бортовые платформы, таскаемые маленьким трескучим трактором «Владимирец». Предметы были легкие, но целый крытый вагон, мать его так, можете себе это представить, мы втянулись в работу, возникла сноровка, даже лихость, иной раз перебрасывали коробки друг другу, ловко ловили, ловко передавали. «Эй, поосторожнее», — предупредил Саша, — «любой бой с нас вычит». Удивительно, но мы обошлись без боя, ни один объект не пострадал. Не знаю, сколько времени прошло, но точно часа два, когда вагон стал заметно пустеть. Моя программа оказалась верной. Петрушка прибегал разок-другой, покрутился, что-то протрындел, я не разобрал, что и как сдуло его. Понял, видать, что у нас все на мази, и глазеть тут нечего. У меня в какой-то миг возникло странное, одуряющее впечатление, что это никогда не кончится. Вагон не станет пустым.